От своих устремлений человек зависит не только в тонком мире, но и в земном. Только в тонком изменить устремление трудно необычайно. Почему? Мир тонкий есть мир следствий, посеянных в мире причин, то есть в мире земном. В этом последнем закладываются причины в виде мыслей, поступков, решений и действий, результаты которых продолжаются в мире надземном. Здесь думает мозг и решает, там мозга нет, решать нечем, там мышление совершается методом дедукции из принятых на земле предпосылок и решений земного ума, и там пожинаются плоды этих действий, утвержденных земным умом. В общем, деление ума на объективный и субъективный правильно, но не принято во внимание деятельность сердца и значение его энергий. Если мозг и земной ум для Земли, то сердце для всех миров. И решение судьбы человеческой в мире надземном может быть перенесено в сердце, когда оно еще бьется в физическом теле. Конечно, имею в виду сердце, очищенное от духовных наростов. Поэтому для утверждения каждого земного или мозгового решения хорошо перенести его в сердце, дабы осталось оно там на будущее. И все же, если человек привык мыслить нечисто, то и после освобождения от тела нечистые мысли-образы окружат его и потребуют сочетания с ними, как это происходило на земле. Если на земле он с ними боролся, будет бороться. Если отвергал и отверг, отвергнет и там, но если им поддавался и ими жил, то, окружив его, они будут воздействовать на него, пока не исчерпают на нем всей своей энергии, которую он сам в них вложил когда-то. Когда-то он создал их, когда-то утвердил и принял сознание, и привык вступать в сочетание с ними, и потому там он продолжит свое мысленное движение по проложенной ранее колее, по каналу, прорытому им в пространстве. Это движение он не может остановить, ибо дедуктивное мышление тонкого тела и тонкого мира вовлечет его в воронки вихревых энергий им и его мышлением порожденных и усиленных в мегафон пространства и притягиваемых к созвучным вихрям астральным и, в свою очередь, обостренным и усиленным ими. В тонком мире очень трудно бороться с устремлениями, заложенными на земле, ибо человек зависит от них. Борьбу с негожими устремлениями, желаниями и мыслями надо начать и по возможности закончить на земле, ибо то, что связано на земле, будет связано и там.